Глава 31. Что заставило Пету оставить ферму и возвратиться в Гарамонт, единственное и настоящее его отечество? Госпожа Белье, оставшаяся в качестве первой служанки, принялась за свое дело просто, без неприязни, с охотой. Прерванное движение восстановилось, и ферма снова приняла вид трудолюбивого улья. Пока Катерине седлали лошадь, она возвратилась в дом и, бросив взор на Пету, увидела, что он стоит безмолвно и следит за всеми ее движениями. Не сказав ни слова, она ушла в свою комнату. Пету задумался, зачем она пошла к себе. Бедный Пету! Она пошла в свою комнату, чтобы причесаться, надеть чистый чепчик и тонкие чулки. Когда туалет был окончен и оседланная лошадь ржала у крыльца, она сошла вниз, поцеловала мать и поехала. Пету, не имея никакого дела, недовольный взором, брошенным на него Катериной перед отъездом, взором полуравнодушным, полусострадательным, не мог решиться оставаться в таком положении. С той минуты, как Пету увидал Катерину, ему показалось, что жить без нее он не может. Сверх того, в глубине его тяжелого дремлющего ума точно монотонное движение маятника зарождалось подозрение. Когда Пету услыхал удаляющиеся шаги лошади, то выбежал за дверь и увидел Катерину, едущую по узенькой тропинке, ведущей от фермы на большую дорогу Фьерте-Миньон. Стоя на крыльце, он послал прекрасной молодой девушке поцелуй, полный покорности, однако думая про себя. «Катерина могла запретить мне следовать за ней, но не может запрещать любоваться ей». От нечего делать он решился идти по опушке леса, осенявшего дорогу, по которой она отправилась. «Она меня не увидит», — размышлял он. «Я буду видеть ее сквозь деревья. От фермы до Фьерте-Миньон было не больше полутора миль. Пройти такое пространство не составляло для Пету ни малейшего затруднения. Решившись, он привел в исполнение свой план. В одну минуту он достиг опушки леса и, спустившись в ров, скрылся в лесу. Пробежав около четверти часа, он увидел сквозь редкие деревья дорожку, по которой должна проехать Катерина. Тут он остановился и ждал, спрятавшись за огромный пень. Пройдя лесом по прямому направлению, он значительно опередил ее. Прошло 10 минут, прошло четверть часа, Катерина не показывалась. «Не забыла ли она что-нибудь на ферме?» — думал он. «Не возвратилась ли туда?» С большими предосторожностями он, приблизившись к дороге, выглядывал из-за огромного клена. На дороге не было никого. «Верно, Катерина возвратилась на ферму», — рассуждал он сам с собой. «Но если она снова выйдет, где я ее подстерегу, чтоб, не попавшись ей на глаза, последовать за ней?» Рассуждая таким образом, Пету направился из леса к долине. На мягком песчаном грунте, по которому он шел, вдруг заметил он след лошадиных копыт. Следуя по направлению этих следов, он вышел на тропинку, сворачивавшую с большой дороги. На повороте стоял столб с надписью «Дорога из Фьерте-Миньон в Бурсоне». Пету, всматриваясь вдаль этой тропинки, увидел белую лошадь и красную кофту Катерины. «Ах, вот она где!» — вскрикнул он и снова бросился в лес. «Стало быть, она поехала не в Фьерте-Миньон, а в Бурсоне», — думал он. «Однако я ошибся. Она сказала, что поедет в Фьерте-Миньон». Тетушка Белье также говорила о Фьерте-Миньоне. Подстрекаемый сомнениями и ревностью, Пету бежал все скорее и скорее, размахивая длинными руками. Пету заметил Катерину в полумиле от себя, а так как лошадь ее шла шагом, то он в скором времени поравнялся с ней и бежал параллельно. Теперь он хотел не только видеть Катерину, но и наблюдать за ней. С какой целью она обманывала, говоря, что едет в Фьерте-Миньон? Все равно, с какой бы целью она ни делала это, но чтобы взять над нее верх, надо застать ее на месте преступления. Пету шел прямо через чащу леса, шагая по кустам, расчищая себе дорогу то каской, то саблей, и не обращая ни малейшего внимания на шипы колючих растений, царапавших ему лицо и руки. Так как Катерина ехала шагом, то время от времени треск ломаемых сучьев, долетая до ее слуха, заставлял ее оборачиваться и всматриваться по направлению того места, откуда раздавался треск. Однако Пету, не теряя из виду Катерину, останавливался на минуту и переводил дух. Вдруг Пету услыхал ржание Катерининой лошади, а вслед за ним ржание другой, которой, впрочем, не было видно. Катерина хлестнула сорванной веткой дикого терновника своего коня, пустившегося рысью. Минут через пять показался всадник, спешивший навстречу Катерине. Все это сделалось так быстро и неожиданно, что бедный Пету замер на месте и только приподнялся на носки, чтобы следить за происходившим. Хотя всадники были далеко от Пету, он заметил, однако же, радость молодой девушки по краске, выступившей на ее лице, по лихорадочным резким ее движениям и по блеску глаз, обыкновенно кротких и покойных. По фигуре всадника, одетого в бархатный охотничий костюм, по грациозной, свободной манере его, Пету догадывался, что он принадлежит к высшим слоям общества. Всматриваясь в его черты лица, он скоро узнал в нем Исидора Шарни. Действительно, это был он. Пету глубоко вздохнул и, снова забравшись в чащу, остановился в 20 шагах от молодых людей. Занятые друг другом, они не обращали внимания на слышанный ими шорох. Только молодой человек, приподнявшись на стременах, окинул взором окрестность. Пету мгновенно припал к земле и ползком, как змея, приблизился к ним на такое расстояние, что мог слышать их разговор. «Здравствуйте, господин Исидор», — сказала Катерина. «Исидор», — шептал Пету. «Стало быть, я не ошибся». Пету почувствовал сильнейшее изнеможение, частью от усталости, частью от охватившего его внезапно чувство сомнения и ревности. Молодые люди сошли с лошадей и, взявшись за руки, стояли друг против друга, безмолвные, сияющие счастьем, между тем, как их лошади, вероятно, свыкнувшиеся уже, обнюхивали друг друга и загребали мох, росший по дороге. «Вы опоздали сегодня, Исидор?» — сказала Катерина Первая, прерывая молчание. «Сегодня», — повторил Пету. «Должно быть, прежде не опаздывал». «Не моя вина, милая Катерина», — отвечал молодой человек. «Меня задержали письма от брата, полученные сегодня утром, на которые я должен был отвечать сейчас же. Но будьте покойны, завтра я не опоздаю». Катерина улыбалась. Исидор еще нежнее сжал ее руку, которую она не отнимала. Сердце Пету обливалось кровью. «Стало быть, вы имеете самые свежие новости из Парижа?» — спросила Катерина. «Да». «И я тоже», — сказала Катерина, улыбаясь. «Помните, вы мне говорили, что если что-нибудь подобное случится с двумя любящими, то это называется симпатией». «Помню». «Каким же образом вы получаете известие из Парижа, моя прекрасная Катерина?» «Пету привез». «Кто это Пету?» — спросил молодой человек небрежно и шутливо. Лицо Пету, красное от усталости, покрылось пурпуровым румянцем. «Вы его знаете. Пету — это тот бедный малый, которого отец мой принял на ферму. Он еще ходил со мной под руку в воскресенье». «Ах, помню», — сказал Исидор, — «с ногами, на которых будто навязаны узлы из салфеток». Катерина засмеялась. Пету впал в отчаяние. Он чувствовал себя униженным. Упершись руками о землю, он приподнялся на четвереньки, чтобы посмотреть на свои колени, действительно похожие на узлы из салфеток, и, вздыхая, снова растянулся на землю. «Не смейтесь над моим бедным Пету. Знаете ли, что он мне предлагал сейчас?» — сказала Катерина. «Нет, не знаю. Расскажите, моя красавица». «Он хотел провожать меня в Фьерте-Миньон». «Куда вы не поехали?» «Конечно. Я знала, что вы меня здесь ожидаете. Хотя вышло наоборот, и мне пришлось вас ждать». «Знаете ли, Катерина, что вы мне сказали великолепную новость?» «Право, я и не подозревала этого». «Зачем же вы не приняли предложение этого прекрасного кавалера? Он бы нас позабавил». «Забавляться не всегда своевременно», — отвечала Катерина. «Вы правы, Катерина», — сказал Исидор, устремив на молодую девушку взор полной любви и сжимая ее в своих объятиях. Пету закрыл глаза, чтобы не видеть этого, но, позабыв заткнуть уши, услышал звук поцелуя. В отчаянии Пету схватил себя за волосы. Когда он пришел в себя, молодые люди сидели уже на лошадях и ехали шагом. Последние слова, долетевшие до слуха Пету, были следующие. «Вы говорите правду, Исидор, погуляем час-другой». «Это доброе животное», — прибавила она, смеясь, — «ничего не скажет». Тем все и кончилось. Видение скрылось. Наступивший мрак ночи распространился и в душе Пету. Бедный малый, лежа на земле в лесной чаще, весь отдался своему горю. Ночная прохлада отрезвила его и привела в себя. «Не возвращусь больше на ферму», — сказал он. «Там я буду унижен, осмеян. Буду есть хлеб, женщины, которая любит другого, и должен сознаться, что этот другой и красивее, и богаче, и ловчее меня. Нет, место мое не в Писеле, а в Гарамонте, на родине, где, быть может, есть люди, которые не заметят, что у меня колени точно узлы из салфеток». Сказав это, Пету потер свои длинные ноги и отправился в Гарамонт, где сверх его ожидания уже распространились слухи о его военных доблестях, о его каске и сабле, и где ожидало его, если не счастье, то поприще славы. Полного счастья нет на земле.